праведным судьям за нелицеприятный и справедливый приговор. Но выдать фельдмаршала Меньшикова на позорную смерть не могу. Права не имею перед Богом Всевидящим. Тому скоро минет 20 лет, как изменники умыслили убить меня на пожаре. Пушкин обещал сему Меньшикову 100 000 ефимков за помощь. Сегодня настал черед расплатиться с ним за мою спасенную жизнь, ибо не согласен я, что прежние заслуги не имеют значения, а важно лишь преступление закона. Заслуги тоже надо помнить. Встал Беринг. Заслуги разные бывают, герр вице-адмирал. Человек, спасший жизнь тебе, достоин помилования и, по моему мнению, тоже. Наложили на Меньшикова штраф 300 000, что ли. Не забыл, Феденька, светлейший мне того суда. Беринга вот на Камчатку загнал, Восточное море разведывать. Ну, а меня сюда, в Персию, только то рассуди. Ну, будь мой верх. Я б его тоже не миловал. Так в праведников-то что нам играть? А человек он хоть памятозлобный, но по натуре не особо злой. Повинишься, простит, и то прими в расчет, что для России Меньшиков делец полезный. Петр Алексеевич, царство ему небесное, великий был государь, а только не считал, есть ли у державы силы для замыслов его дерзновенных. Без интереса ему считать что-либо было. Я говаривал, он царь, а не приказный прибыльщик. Мое дело понять, что отечеству, что России надобно. А откуда на сие деньги взять? На то у меня дикие посажены. А Данилыч хоть Петровскую школу кончал, а денежки считать, ох, как умеет. Вот шляхетству, да и смердам роздых сейчас дал, подушную подать сбавил, армию укоротил, дворяне могут в поместье собраться, хозяйство поправить, торговли стеснения убавлены, нынче всем дышать полегче стало. Главное, чтоб мир наступил. Царевич Алексей того же ведь хотел. Так что, ежели на доклад попадешь, передай князю. Старинный его сослуживец, князь Василий, сын Владимиров Долгорукий, просил кланяться и желал долго здравствовать на благо Отечества. Всего-то и сказать, он хваткий. Поймет. Появляется и героиня. Усталость прошла, словно прилили к мышцам новые силы. Федор зевнул, соснул он, что ли, в седле. Тыльной стороной перчатки вытер пот с губы и взнуздал коня. Уж скоро столица. Правда, батюшка не дома, он, пишут, послан с миссией в Швецию, где ободрилась после смерти Петра антирусская коалиция, проталкивающая в Стокгольмском сенате союзный договор с британским королевством. Коллегия дел иностранных покорнейше упросила императрицу послать сенатора, могущего все уладить, знаменитого князя Василия Лукича, так что дом князя Федора нынче будет пуст. В полковые казармы возвращаться не хочется. Ладно, в городе есть особняк у двоюродного брата отца, дяди князь Алексея. Только как воспримут долгорукие порученные ему в Баки поговорить с Меньшиковым о деде Василии? Вообще, не уж словечко свежеиспеченного подпоручика, замолвленное открыто на докладе, может изменить судьбу опального вельможи. Но нечего о том людям малым рассуждать, а нужно передать светлейшему дяде на пожелание долголетия, и все, тут-то вопроса нет. Внезапно князь натянул узду. С крутого взгорбка приметил, как сбегавшая вниз дорога оборвалась у кромки небольшой речушки.